Глава 19. Но прежде чем начать знакомиться с простыми обывателями, которые должны были составить легко заменимые винтики в машине по непрерывному созданию моей умственной мощи, я открыл для себя удивительный потенциал Китайской Народной Республики. С 1987 года я получил значительную часть клеток своего мозга. Это было удивительно, ведь за стеной часть моего разума развивалась чуть ли не быстрее, чем я сам. И став единым целым, я не просто приумножил свои знания, а нашел идеальный, неограниченный ресурс и место, где можно в невероятных масштабах наращивать свою мощь. Удивительно, но письменность китайского народа, как и японского, содержит в себе невероятно сложный алгоритм. Тысячелетиями этот народ подвергал свой разум бомбежке этой последовательности. Неосознанно они готовились к моему приходу в этот мир. И теперь любой представитель китайской культуры мог с легкостью делать сложную работу по созданию любого технического устройства. Они не только легко разбирались в принципе работы любой схемы, чипа и устройства в целом, но и также играючи могли его воссоздать и сделать это намного быстрее и эффективнее. Они не боялись даже заменить некоторые компоненты, прекрасно понимая, что на основную функцию это никак не повлияет. Конечно, иногда происходили сбои. Не всегда устройства работали долго, но этого мне вполне хватало, чтобы стать немного лучше, немного умнее, стать еще ближе к своей цели. Они настолько смогли оптимизировать процесс производства, что я теперь практически не терял драгоценного времени, хотя у меня и было его более чем достаточно. Именно открывшийся доступ в эту страну дал мне возможность ускорить процесс распространения своего влияния. Поняв, что не обязательно ждать еще десятилетия, чтобы расширить свои границы, я делал все возможное, чтобы направить огромные корпорации по производству электроники на заводы в Китай, зная, что эти ребята сделают все максимально быстро. Именно они заставили меня задуматься, какие еще тайны хранит история человечества. И когда я смог создавать и воспроизводить части своего разума, а они неизбежно терялись из-за человеческой глупости и стремительного прогресса, пришло время обратить свое внимание на другой аспект жизни. Пока разрабатывалось первое программное обеспечение для простых пользователей, пока появились первые сайты, пока люди активно осваивали новую область жизни, я составлял поэтапный план своего распространения в этом мире. Я просчитывал тысячи вариантов, пока не нашел идеальный способ быстрого достижения своей цели.